Король, жаждавший поклонения. Я все думал и понял, что есть много вещей, за которые мне приходится платить высокую цену, и это не улучшает мое самочувствие. Как будто я белка в колесе и не могу из него выбраться. Как можно заранее узнать, какую цену придется заплатить в каждом случае? Высокую, низкую или справедливую? С материальными вещами легче, потому что цены более-менее определены. А как оценить все остальное? Кажется, нужно сначала понять, что такое высокие цены, что такое дорого заплатить. Дорого, значит много. Посмотри на это с материальной точки зрения. 100 тысяч долларов – это много? Да, конечно. Значит, самолет Jumbo Jet за 100 тысяч долларов – это дорого? Ну, смотря для кого. Для меня – да. Почему? Потому что у меня нет 100 тысяч долларов, и достать я их тоже не могу. Нет, Дамиан. Не путай дорогое с дорогостоящим. Джамбо-джет за 100 тысяч долларов – это дешево. Вне зависимости от того, есть ли у тебя такие деньги. В таком случае, как все это работает? Дорого или дешево определяется путем сравнения цены. Сколько стоит и ценности, чего стоит. А не того, сколько стоит и сколько у тебя есть. Дорого то, чья цена больше его истинной ценности. Больше истинной ценности? Ну, конечно. Поэтому есть много вещей, за которых я явно плачу дорого. Теперь-то я понимаю. Ценность нематериальных вещей, продолжал Хорхе, настолько субъективна, что только сам человек может определить, справедлива ли их цена. Но есть драгоценное имущество, которым мы владеем, не умея как следует ценить это. Это, например, человеческое достоинство. Мне кажется, что собственное достоинство, самоуважение, как я тебе уже говорил, настолько ценно, что расплачиваться им за что-то всегда выходит слишком дорого. Жил-был король, помешанный на тщеславии. Тщеславие всегда рано или поздно сводит людей с ума. Этот король приказал построить храм в садах своего дворца, а внутри храма поставить свою собственную огромную статую в позе лотоса. Каждое утро после завтрака король шел к свой храм и преклонял колени перед своим образом, творя молитвы самому себе. Однажды он решил, что религия, у которой всего один последователь, не может считаться великой, поэтому поклоняться ему должно больше людей. Тогда он издал указ, чтобы все солдаты королевской гвардии преклоняли колени перед статуей по меньшей мере один раз в день. То же самое должны были делать все слуги и министры его королевства. Его помешательство со временем только усиливалось. И однажды, когда ему казалось мало покорности только людей из ближайшего окружения, он приказал королевским гвардейцам пойти на рынок и привести трех первых встречных. «С их помощью, — подумал он, — я докажу силу веры в меня. Я попрошу их склониться перед моим образом. Если они мудрые люди, они это сделают, а если нет, они недостойны жить». Гвардейцы пошли на рынок и привели интеллигента, священника и нищего, которые были действительно первыми встречными. Всех троих отвели в храм, где они предстали перед королем. «Это образ единственного истинного Бога, — сказал он им. Падите на колени перед ним, или вы будете принесены в жертву. Интеллигент подумал, король сумасшедший, он убьет меня, если я не встану на колени. Это совершенно очевидно, чрезвычайное обстоятельство, никто не сможет меня осудить в свете того, что я так поступил вопреки своим убеждениям ради спасения собственной жизни и ради общества, которому она принадлежит. И пал на колени. Священник подумал, король сошел с ума и выполнит свою угрозу, но я избранник истинного Бога, и поэтому мои религиозные обряды освещают любое место, где бы я ни находился. Не имеет значения, что это за образ, тот Бог, которому я буду поклоняться в себя, будет истинным. И встал на колени. Настала очередь нищего, стоящего до сих пор неподвижно. «На колени», — сказал король, — «Ваше Величество». Моя жизнь не принадлежит народу, который на самом деле чаще всего пинками выгоняет меня с порога своих домов. Я не могу также считаться ничьим избранником, за исключением немногочисленных вшей, выживших на моей голове. Я не умею никого осуждать и не смогу осветить никакой образ. А что касается моей жизни, то она не кажется мне таким уж ценным имуществом, чтобы становиться посмешищем ради ее сохранения. Поэтому, мой господин, я не нахожу ни одной причины, по которой имело бы смысл падать на колени». Говорят, что ответ нищего так поразил короля, что на него снизошло озарение, и он начал пересматривать свои взгляды. Только благодаря этому, гласит предание, король излечился и приказал вместо храма поставить фонтан, а вместо статуи — огромные подставки для цветочных горшков.